Выбрать правильную мотивацию. Когда вы просите подростка разобрать посуду в посудомоечной машине, он отвечает вам выражением откровенной скуки. Он еле волочит ноги и бубнит, что сегодня не его очередь. Когда он, наконец, начинает кое-как вытаскивать посуду, у него звонит мобильный, и его приятель сообщает, что стоит возле дома и ждет его гулять. И в этот момент в подростке чудесным образом просыпается рвение, энергия начинает бить ключом, и посуда вмиг оказывается на своих местах. Что случилось? Просто появилась мотивация. Конечно, он хочет встретиться с товарищем и провести время с друзьями. В подростковом возрасте дружба и общение имеют фундаментальное значение. Друзья помогают подростку отделиться от родителей и дают возможность поделиться с ними своими переживаниями. Эта весьма обычная сценка показывает, что дети на самом деле не ленивые, им просто неинтересно, они не хотят заниматься чем-то нудным. И совершенно бессмысленно говорить «ты должен взять себя в руки, надо, значит надо». Лучше подумаем, как можно их заинтересовать. К концу одного из семинаров одна девочка написала: «Я поняла, что мною движет то, что для меня важно». Наши ценности и желания действуют в роли фильтров, определяющих наш выбор, иногда сознательно, но чаще бессознательно. Когда мы действуем или планируем действовать в соответствии с нашими предпочтениями, у нас внутри появляется источник энергии, подталкивающий нас по определенному пути. Вот список наиболее распространенных ценностей. Свобода, равенство, братство. Что-то напоминает, не правда ли? Любовь, дружба, честь, уважение, мир, красота, независимость, радость и так далее. Вспомните, что вы служите примером. Очень важно жить в соответствии с ценностями, которые вы хотели бы передать вашему ребенку. Но если он заметит разрыв между тем, что вы говорите, и тем, что вы делаете, все пропало. Он разочаруется в вас и будет искать примеры для подражания вне семьи. Если вы стараетесь внушить, что надо быть честным, если уверяете ребенка, что обманывать нехорошо, будьте бдительны, например, когда заполняете налоговую декларацию. Когда вы хвастаетесь, как вам удалось сделать налоговую, ваш ребенок не знает, что думать. Мне рассказал об этом мальчик, который перестал доверять своему отцу. Если же вы призываете ребенка быть осторожным и осмотрительным, просите его не гонять на скутере, не пытайтесь нарушать скорость на дороге, показывая собственную лихость и скрываясь от радаров. Либо вы утратите доверие, либо он начнет подражать вашим худшим проявлениям. Если вы отстаиваете необходимость уважения к людям и говорите спокойно и корректно, даже если кипите от гнева, избегаете оскорблений, вы показываете настоящий пример, и подросток возьмет ваше мнение на вооружение. Если вы хотите научить его держать слово, но при этом не выполняете данные ему обещания, не ждите, что он будет выполнять свои. Только демонстрируя соблюдение ценностей на собственном примере, вы позволяете подростку создать собственную шкалу ценностей. Ваш пример повысит уважение и доверие к вам, а также и его собственную самооценку. Ценности, которые вами движут, дают вам дополнительную энергию, которая подталкивает вас к действию и позволяет вам гордиться собой. А если вы живете вразрез с тем, что декларируете, у вас нет истинной мотивации, вы сами себя презираете, что еще хуже, чем быть презираемым другими. Как помочь подростку найти мотивацию? Старайтесь не возлагать на подростка нереалистичные ожидания. Не переносите на него ваши нереализованные мечты, несбывшиеся желания. Помогите ему построить собственную систему ценностей, основанную на том, что он видит в своем окружении, на его культуре, религиозных верованиях. Научите его мечтать об идеальном мире. Так он сформулирует то, что для него важно. Помогите ему создать для себя роль в идеальном мире, такую, которая сделает его счастливым и способным делать мир еще лучше. Это называется жизненным проектом. Помогите ему сформулировать его цели в жизни, чего он хотел бы достичь в разных областях, таких как учеба, профессия, дружеские отношения, спорт, общественная деятельность. Помогите ему наметить задачи на ближайшее будущее, что позволит постепенно перейти к реализации главных целей и жизненного проекта, основанных на его идеалах. Формулирование целей для стремления к идеалу. Мы исходим из некоего обобщенного идеала и приходим к формулированию конкретных задач и планов по их реализации, но именно это позволит подростку жить в соответствии с его ценностями. Это поможет ему также повысить уважение к себе, реализоваться в жизни, стремиться к чему-то, что ему интересно и важно. Учеба обретет другой смысл. Он сможет сознательно выбрать направление, которое станет для него важным.